Она ждала его, сидя на подоконнике с бокалом в руке. Рядом бутылка коллекционного вина, работает телевизор. А он уже и забыл о существовании винного погреба. Когда-то Самир отстроил после пожара этот дом для отца, а тот, как известно, любитель хороших вин. Только отец отказался от дома, сказал, что похоронил в нем какие-то свои мечты. Теперь Самир делает то же самое, запечатывает в проклятом доме, где жила когда-то его мать, свои мечты. «Ты спускалась в подвал», — окинул ее взглядом и в груди защемило от гребаной тоски. Она сидит в белой ночнушке, согнув ноги в коленях и обняв их, а по спине и худым предплечьям струятся белокурые, слегка волнистые локоны. Он так давно не касался их своими руками. Не пропускал их сквозь пальцы. Подошел ближе, чтобы хотя бы украдкой ощутить ее запах, а Настя вскинула на него заблестевшие от алкоголя глаза, вздернула подбородок. «А что, нельзя было? Так ты и туда охрану поставь?» — ответила с вызовом. «Зачем звала меня?» — спросил резко, злясь на себя за слабость, которая пробуждается в нем, когда смотрят на нее. Любую другую убил бы за предательство, даже Светлану, но на эту суку не поднимается рука. Он тысячу раз представлял, как сдавливает ее шею и слышит хруст позвонков, но так и не смог. «Поговорить хотела». «Ну?» «Как долго я буду сидеть здесь взаперти? Чего ты ждешь? Ты же собирался меня наказать, да? Так в чем дело? Почему тянешь резину?» Начала воинственно, зло, глядя ему прямо в глаза. На дне ее зрачков увидел свое отражение. «Мучительно ждать удара, да, Настенька?» Сжал руку в кулак, потому что она непроизвольно потянулась к ее лицу. «Да, мучительно. После того, что я пережила по твоей вине, мне все мучительно. Каждая минута, каждый вдох вот здесь болью отдается», — положила ладонь на сердце. «Чего ты хочешь от меня? Хочешь, чтобы страдала? Так я уже никогда не буду счастливой, не волнуйся. Из моей груди сердце вырвали, душу с мясом и кровью. Чего еще тебе нужно? Убей меня!» Вскакивает с подоконника, роняя бокал на пол, и тот разлетается на сотни мелких осколков, окрашенных вином, будто каплями крови. «Давай, достань пистолет и прострели мне голову! Я отправлюсь к своему сыну, а ты живи дальше. Живи и знай, сволочь, что все это твоя вина!» Кричит до хрипа, схватив его за лацканы пиджака.